Глава 15, в которой я гуляю. Проснулась я от запаха кофе, и так приятно мне стало, что не передать словами. Кофе, свежий воздух, пахнущий клубникой, рядом горячо щекочет ухо теплое дыхание. Счастье! «Буся, буди хозяйку, а то все проспит пьяница малолетняя». Я тихонько засмеялась. Сказано это было как-то нежно, что ли. «Эй, мой ли это Санс?» Голос Део разбудил меня окончательно. Я подняла ресницы и увидела внимательные глаза бусинки. Лис нагло скрутился на подушке возле моего лица, раскидав по сторонам все три хвоста. «Это он сопел мне на ухо». «Вот наглая сиреневая морда». Возмутилась я, но сталкивать лисенка с подушки не стала. Поднялась сама. На прикроватном столике стояла ваза с белыми цветами. Без понятия, что это за цветы. Но запах от них шел очень приятный, на ландыши похожий. Там же стояла чашка с кофе и тарелочка клубники. «Спасибо», — шепнула я, глядя на Санса влюбленными глазами. «Какой он у меня заботливый!» «Это Ада принесла. Сказала, что обязательно нужно подать тебе кофе, как только ты проснешься. Это специальный ритуал после проведенной вместе ночи». «Угу», — сразу скисла я. «Накорми жену, пока она тебя не сожрала». Санс склонил голову, внимательно меня изучая. «Ты чем-то расстроена». «Все нормально. Я отпила кофе. Ароматный, горячий, чуть-чуть сладковатый. Все, как я люблю». Ада угадала во всем, даже с клубникой. Я ведь не говорила, что обожаю эту ягоду, но она откуда-то узнала. «Где Андрей?» «Рэй», — с нажимом ответил Санс. «На осмотре у доктора. Его скоро принесут». «Почему ты не с ним?» Тут же возмутилась я, на ходу допивая кофе и направляясь в ванную. «А зачем?» Я как раз проходила мимо Санса и не удержалась, остановилась напротив, желая изо всех сил треснуть его чашкой по невозмутимому лицу. «Как воспитатель и как мать этого ребенка», — начала я официально, «требую, чтобы его отец начинал свой день с общения с сыном. Ты должен брать его на руки. И при этом отключи свою систему контроля. Я хочу, чтобы ты чувствовал, чтобы замечал, как он растет, меняется, реагирует. Я хочу, чтобы ты с ним разговаривал». «Но, Марго, зачем? Он еще слишком мал, чтобы понимать». Санс встал с кресла и попятился, ибо я в пламенном порыве воспитать из мужа отца так замахнулась чашкой, что несколько капель улетело на пол. «Потому что дети чувствуют душой, а не мозгами. И знаешь...» — я понизила голос, понимая, что Сансу сложно принять мою эмоциональность. «Тебе тоже нужно учиться быть человеком, а малыш тебе поможет». Я очень хотела верить в то, что вдвоем с Андреем нам удастся расколоть скорлупу этого крепкого орешка. «Я его воспитатель?» — Санс кивнул. «Ты меня нанял и платишь за это деньги». Опять кивок. «Значит, я специалист?» Сомнительный какой-то кивок, но я сделала вид, что так и должно быть. «А значит, ты меня должен слушать. Марш к доктору и поддержи малыша морально». С этими пафосными словами я скрылась в ванной, удовлетворенно услышав, как Санс что-то буркнул, однако из комнаты вышел. Маленькая, но победа. И у меня есть время прихорошиться без пристального внимания. Когда Санс вернулся с сыном на руках, я была во всеоружии. Зеленое строгое платье, туфли на устойчивом каблуке, чулки и мое любимое атласное белье. «Да, его не видно, но я же знаю, что оно там есть, и выгляжу я в нем сногсшибательно. Нам, девочкам, что главное? Главное, чтобы мы были уверены в себе. И белье дает 70% уверенности, а остальные 30% — это чулки с широкой кружевной резинкой, которая так соблазнительно выглядывает в разрезе платья, когда ты склоняешься к малышу. Выглядишь хорошо», — оценил меня Санс. «Вау! Мистер Контроль не регулирует гормональный фон? Глаза у него сейчас красивые глаза и немного сумасшедшие». «Ох, Марго!» — проговорил он. «Только не сейчас». «Что не сейчас?» — кокетливо спросила я. «Ты не могла бы принять ванну и смыть косметику?» Ого, как его тронуло. Нет, я понимаю, что с макияжем выгляжу намного лучше, но мое умывание не поможет ему избавиться от возбуждения, пусть даже не мечтает. Я и без косметики вполне себе симпатичная. «Ты чувствуешь подъем?» Игриво пошевелила я подведенными бровями, целуя малыша в носик, отчего он разулыбался и загулил. «Нет, я чувствую жуткую аллергию на твои духи», — Санс шмыгнул носом. «Единственная зараза, которой я не могу противостоять, и только на инопланетные экземпляры. Кости, я тебя в столовой буду ждать», — прогнусавил он заложенным носом и, подхватив Рея на руки, выскочил за дверь. Я еще 30 секунд пялилась на захлопнувшиеся двери, а затем громко расхохоталась. «Соблазнила» называется. Вместо горячих объятий мой муж драпает от меня, прикрывшись ребенком, как щитом. А я всего-то 2 раза брызнулась. «Шанель Коко Мадмуазель», между прочим, а не тройной одеколон. Хихикая, я вернулась в ванну, неторопливо разделась и встала под душ, все еще содрогаясь от смеха. «Внешний звонок будете принимать?» В зеркале, которое служило одновременной панелью инфонета, появилось лицо Искина. «Буду», — весело ответила я, прячась за шторку и рассчитывая увидеть кого-то из родных. «Ну кто еще может мне звонить?» «Марго, привет!» Я взвизгнула и, схватив с крючка полотенце, быстро закрутилась до подмышек. «Аврор, ты неожиданно!» — приветствовала я пилота. «Что-то случилось?» «Почему сразу случилось?» Решил просто позвонить, соскучился. «Мы завтра возвращаемся, сходим погулять. Я покажу тебе город». Я кивнула, не в силах отказать этому обаятельному парню. И пусть он киборг, он все равно милый и живой. И, ладно, будем честными, мне жутко хотелось, чтобы Айр ревновал. За завтраком Ада неожиданно заявила, что ей позарез нужно в город, по магазинам. А мне срочно надо купить кое-что из одежды и новую коляску, ибо предыдущая бесславно погибла в пасти местного крокодила. При этом она укоризненно посмотрела на Лекса, а тот в ответ моментально возмутился. «Я, между прочим, спасал жизнь новому Део». «А подумать, в чем таки будут возить этого нового Део, ты не сообразил? Вот и таскай его теперь на руках», — сварливо заметила Ада. «А мы с Марго по магазинам». «Ага», — кивнула я на вопросительный взгляд мужа. «Мне очень надо». «А мне надо?» «Да не особо, но уж очень Ада красноречиво на меня смотрит». «Хорошо», — обреченно вздохнул Айр. «Возьмите Рексов в охранники». «Ну уж нет», — тут же воспротивилась его заявлению Ада. «Марго и без этого привлечет слишком много внимания». «Потому что я симпатичная», — напомнила я окружающим. «Нет». «Потому что ты жена Део». «А кто об этом знает?» – удивилась я. «На лбу у меня ничего не написано, кольца на пальце нет, да и паспорт без штампа. Я проверяла». Айр закатил глаза, Алекс хохотнул. Я же невинно побарабанила пальцами по краю чашечки, намекая, что колечко на пальчике мне бы не помешало, коль мы идеальная семья. Мама всегда говорила отцу, что бриллианты – лучшее доказательство любви». «Надень белое платье», — с обезоруживающей улыбкой посоветовала Ада и на сердитый взгляд Санса пояснила, чтобы некоторые таки поняли, что свадьба — это серьезно. «Ада», — Айр встал, — «прошу тебя, не начинай. Свадьбу мы отпразднуем на земле, когда поедем туда в отпуск». «Ой!» — я как раз поднесла к губам чашку с кофе. «Марго!» — Ада от души хлопнула меня по спине. «Не надо таки давиться моим кофе, я не для того его варила». «Кто поведет флайер?» Айр бесстрастно переждал мой судорожный кашель. «Ада, тебя лишили прав на 3 месяца». Тут же тоном, нетерпящим возражения, заявил он, не давая кухарке и слова вставить. «Мне делать нечего, я отвезу девочек, заодно присмотрю за ними», подал голос молчавший до сих пор Лекс. «Коль я виновен в преждевременной утилизации коляски, то я ее и куплю». «Подарок Рэю!» Айр кивнул и, не слушая нашего с Адой дружного вопля протеста, покинул столовую. «Лекс!» — Ада уперла палец в грудь Део. «Если ты испортишь нам прогулку, я тебя убью!» «Да ладно, Адочка!» — миролюбиво поднял руки Део. «Когда я портил тебе отдых?» «Дай-ка вспомнить, может, когда к нам в Галамаркете пристали те журналисты с массой дурных вопросов? Или когда ты полез на дерево спасать котенка и потом 3 часа раздавал автографы? Или когда приперся ко мне в примерочную с 5 пышными розовыми платьями и пытался уговорить их примерить, а я, между прочим, искала кожаный прикид для слета космобайкеров? Или все-все, буду тих, нем и незаметен?» Я полупала глазами на обоих и решила, что буду держаться подальше от Лекса. Вдруг он по совместительству с Део еще и кинозвезда. «Здесь так любят Део?» — я тихонько дернула за рукав доктора Герца. «Боготворят», — улыбнулся он. «Я хочу сегодня провести некоторые обследования, поэтому до обеда Рэй будет со мной. Милая барышня», — он улыбнулся. «Не стоит делать такое испуганное лицо. Ты первая узнаешь, когда я сниму мальчика с учета. Это нормальная практика для искусственников». «Ну, раз доктор так говорит, то у меня нет оснований ему не верить». «Пошли, я отведу тебя в бухгалтерию. Йокла давно уже жаждет вручить тебе карточку и поставить на довольствие. Все же ты у Айра на контракте». «Йокла? Его бухгалтер. Та еще старая жаба». Старая жаба оказался толстым никакийцем, с хитрыми круглыми глазками. Одет он был в широкий парчевый халат с запахом и шаровары, а на ногах расшитые шлепанцы, прямо купец из «Тысячи и одной ночи», такой же вальяжный, хитрый и самодовольный. «Госпожа Мухина, ну, наконец-то!» Сварливым дребезжащим голосом приветствовал он меня, поворачивая лицо, или все же морду, от развернутой газеты. «Сколько можно ждать? Вы должны были первым делом прийти в бухгалтерию и встать на учет, а уже потом устраивать свою личную жизнь». «Йокло». Ада уселась за стол и потянулась к большому калькулятору, за что тут же получила шлепок скрученной газетой по рукам. «Старый ворчун ты! Во всем должен быть учет. Строгий и беспощадный». «Ада, где отчет по продуктам?» Тут же пошел в наступление бухгалтер, тыча зеленым пальцем в папку. «Ты мне его несешь неделю. Мне же нужно провести списание согласно калькуляции». «Ой, не делай больно моему сердцу. Можно подумать, я считаю, что куда сыплю. Я сколько раз просил делать ревизию в конце месяца. Я буду жаловаться господину Сансу». «Можешь пожаловаться его жене», — подмигнула мне Ада. «Честно говоря, я немного оробела. В этом кабинете, по-старинному заставленном папками и заваленном бумагами, мне было очень неуютно, да и никакиец производил впечатление недоброго дядюшки, а очень даже наоборот. Господин Скрудж, выдай Марго ее карточку, и мы не будем больше тебе мешать». Белозубо улыбнулась Ада. «Пусть сначала в ведомости распишется и заполнит анкету». Он сунул мне в руки планшет, к которому была прикреплена зажимом разлинованная бумага. «А можно на компьютере?» — робко спросила я. «Нет!» — так гаркнул главбух, что я подпрыгнула и застрочила ответы дрожащей рукой. Спустя 30 минут, после 2 испорченных анкет и 5 инструкций, которые меня заставили прочесть и подписать, мне, наконец, вручили малепусенькую горошину в белой коробочке, очень похожую на ртутную каплю. «Потеряешь, другой не дам», — предупредил на прощание бухгалтер и выставил нас с Садой из кабинета. «Что это?» «Идентификатор. Сейчас». Ада осторожно, 2 пальцами достала горошину из упаковки, сжала и скомандовала. «Протяни левую руку». Я протянула, она положила горошину на мое запястье, та растеклась маленькой лужицей и начала впитываться в кожу. Сразу же появилась легкая пульсирующая боль и жуткий зуд. «Терпи». Моя рука замерла над красным бугорком, не решаясь его почесать. Ада с видом волшебника достала из кармана узкий флакон и смазала припухлость холодным желтым гелем, который пах пихтой. «Через 30 минут все пройдет, зато теперь тебе достаточно провести рукой над любым считывающим устройством». «И?» «И все. Это и банковский счет, и паспорт, и страховка. Пошли». Она решительно ухватила меня под руку и потащила за собой. Не девушка, а ураган. Как ей до сих пор не удалось соблазнить Айра, ума не приложу. «Вижу, тебе тоже не удалось». «Читаешь мысли?» — опешила я. «Нет». Ада весело рассмеялась. «Просто видела утром Айра. Все так же непробиваемо холоден. Правда, с сыном был на удивление нежен». Она задумалась. «Неужели отключил свою программу холодного бревна?» Я гордо рассказала о своих успехах и о неудаче тоже. «Это уже вызов нашей женской привлекательности», заявила Ада со смехом. «Пора переходить к активным действиям. И в первую очередь купим тебе новую пижамку. Здесь есть из ткани хамелеона». Мы вышли на стоянку флайеров, где нас ждал Лекс, и Ада понизила голос. «На свету она становится почти прозрачной. Гарантирую, ты заставишь его смутиться. А проверим эффект на Лексе». Она заговорщицки подмигнула и, обняв меня за талию, подтолкнула к... «Ой, мама! Эта остроносая с откидной прозрачной крышей и двумя короткими выступами по бокам и есть флайер! И этот сплав пластмассы и металла летает? А на машине нельзя поехать?» Жалобно проблеяла я, представляя, как меня укачает, и я опозорюсь, и как потом будет иронизировать мистер Безукоризненность и Бесстрашие. «Я очень боюсь летать!» «Полезай, не заставляй заносить тебя в салон на руках!» «Или...» Я скосилась на Аду, представила, как она меня несет, и полезла в люк. Быстро села позади пилота и тут же пристегнулась. В салоне оказалось достаточно просторно и очень уютно, так что лететь мне предстояло с комфортом. Но я же прочитала инструкцию по технике безопасности и даже в ней расписалась. Увидев смеющийся взгляд Лекса, пробормотала я, начиная стесняться своего страха. «Молодец!» Ада повязала мне бандану, тщательно пряча волосы, нахлобучила Лексу черную глубокую кепку, которая закрывала не только куцый хвостик, но и уши, и села рядом с водителем. Лекс поводил руками над панелью, она поморгала, засветилась, и мы, наконец, оторвались от земли. Когда флайер мягко приземлился, я открыла глаза и сразу же захотела зажмуриться обратно. «Ой, мамочки!» Мы находились на огромной стоянке, а в двери 12-этажного здания из бетона и стекла вливались реки людей. «Это они все в магазины?» «Тут офисы, детские сады, школы, парки, кафе, магазины, два вокзала. Такой город в городе. Держись, чтобы не потеряться». Ада протянула мне руку, и я без раздумий за нее взялась. Холодные пальцы обвили мою ладонь. И по телу словно электрический разряд прошел. Я и забыла, что Ада... Я скосилась на улыбающуюся девушку. «Нет, нет, это просто дружеское рукопожатие, и ничего больше. Не придумывай, Марго!» «Впечатляет?» — кивнула Ада на поток людей, в который мы влились. «У нас в час пик в метро народу больше», — гордо похвалилась я, хотя ненавидела этот час всей душой. «Итак, Марго, что у вас с Айром?» — пристроился слева от меня Лекс, галантно предлагая руку. «В каком смысле? Жизнь на Анре научила меня подозрительности». «В смысле секса», — ехидно пояснила Ада. «Наш самый юный Део явно не против потеснить старшего брата». «Если не его, значит, ничья», — с улыбкой уточнил у меня Лекс. «Вот же, зараза обаятельная! Не будь мое сердце занято, я бы уже лужицей растекалась у ног этого засранца». А так я только холодно произнесла. «Неприлично задавать такие вопросы замужней женщине. Особенно, когда муж усердно хранит целомудрие», — простодушным голосом добавила Ада. «Свое», — закончила она под наш дружный смех. Через 3 часа я завыла, и Ада смилостивилась. «Ладно, пойдемте выпьем кофе и съедим по мороженому, но не более». Она строго посмотрела на Лекса, и тот сразу же скорчил плаксивое лицо. «Нет, нечего травиться этой синтетикой, когда дома нас ждут котлетки и пюре». «Есть хочу», — законючил Део, весело сверкая глазами. «А Марго сейчас в обморок голодный упадет». «Никуда я не упаду», — возмутилась я. «Есть не хотелось вообще, а вот попить я бы не отказалась». «Я просто устала, и у меня деньги, наверное, уже закончились. А как узнать, сколько у меня там на счету?» «А зачем тебе?» Лекс высмотрел кафе и первым туда направился, гордо толкая перед собой новую коляску, набитую вещами. «Мы с Адой не скупились и оторвались так, как могут отрываться девочки, которым не надо экономить». У Айра неограниченный депозит. Я замужем за Монте-Кристо. Вау! А при чем тут Айр? Я не хочу брать его деньги. Тут же возмутилась я. Мне своей зарплаты хватит. Правильно, Марго, поддержала меня Ада. Не стоит зависеть от мужика. Сегодня он есть, завтра его нет. Женщина должна быть самодостаточна и независима. А то привыкли... Лекс стянул с головы кепку и с наслаждением запустил пятерню в шевелюру. «Надень!» – тут же зашипела Ада. «Да ладно тебе, здесь никого нет». «Ах, господин Део, какая честь видеть вас в нашем заведении!» У стола тут же материализовались пузатый лысый повар и 5 восторженных официанток. А ведь только что никого не было. Мы 10 минут ждали, чтобы сделать заказ. Со всех сторон зашумели посетители кафе и бросились к нашему столу. Ада зарычала, потом застонала, но на нее никто не обращал внимания. Все наперебой орали, совали Лексу всевозможные предметы, чтобы он на них расписался, а Део мученически улыбался и бросал на Аду виноватые взгляды. «У вас будет ребенок!» – кто-то заметил коляску, а следом за коляской заметили и меня. «Это ваша спутница? У нее рыжие волосы!» «Мама дорогая, роди меня обратно!» Нас спас полицейский в черных шортах и белоснежной рубашке. «Господин Део здесь, чтобы перекусить!» — гаркнул он, и толпа моментально отхлынула, зато к нам на стол водрузили 5 подносов, заставленных снедью. Ада опять озверела, но Лекс развел руками и так улыбнулся, что я бы ему даже ядерную зиму простила. Ада же не была так мягкотела. Она промолчала, только вскочила и направилась к бару с таким злобным выражением красивого лица, что бармен от греха подальше нырнул под стойку. «Угощайся», – щедро предложил Део, подтягивая к себе тарелку с томатным супом. «Здесь хорошо кормят. Ада просто ревнует к местному повару». Все пахло действительно аппетитно, и я не устояла. Украдкой оглянулась на Аду. Она наливала кофе из большого агрегата и, испытывая огромное угрызение совести, воровато пододвинула к себе тарелку с мясным. «Погоди, это едят с особой специей». Лекс выудил из кучи плошек баночку и осторожно наклонил ее над мясом, но крышечка сорвалась, и в итоге он щедро сыпанул мне в тарелку ароматную смесь. «Упс, погоди, я сниму лишнее. Это будет очень остро. Я люблю жгучий перец. Свежий могу есть в прикуску, поэтому, довольно сощурившись, я смело отправила в рот первую ложку». «Не стоит». «О, какой интересный вкус у этого мяса!» это вкусно!» Я глотнула и потянулась за добавкой. Део смотрел на меня огромными удивленными глазами. «Марго!» – осторожно начал он, протягивая мне стакан с водой. «Оно сейчас начнет печь. Очень сильно печь». «Ага», – блаженно улыбнулась я. Вернулась Ада, внимательно меня осмотрела и решительно отобрала тарелку, сунув взамен 2 стакана воды. «Заливай пожар». «Да не печет оно», – я отодвинула стакан. «Я приучена». И тогда оно запекло. Оно взорвалось в желудке маленькой атомной бомбой, выжигая органы, из глаз хлынули горячие слезы. И эти слезы были как огненные реки, они жгли кожу щек, капая на пол красным дождем. Я поднесла руку к глазам и увидела, как сквозь кожу проступает кровь. «Ты убил ее!» – прошипела Ада, вскочила и вдруг резко с разворота ударила Лекса ногой в грудь. «Что ты подсыпал в приправу?» Део упал вместе со стулом, к нам бросились люди. «Тиньши никогда не превращаются в кровавые слезы. Это просто жгучий перец. Но то, что я вижу...» Ада присела и, ухватив Лекса за волосы, долбила его затылком об пол. «Это яд Сушары! Скорую! Быстро вызовите скорую! Иначе я убью этого Део!» К ним бросились, но кухарка, как настоящий ниндзя, раскидала всех и хорошенько пнула Лекса по ребрам. Я стащила бандану, чтобы вытереть лицо, и народ вокруг ахнул. Сразу же засвистел полицейский, раздался рев сирены, вопли, но я уже плохо слышала. Все, что успела подумать, это как классно Ада дерется, вот бы мне так научиться. И я умерла.